сети я тебя не держу. Лишь в лучах осенней зари взглядом стаю твою провожу. Улетай, ведь это небо для тебя. Улетай, я не смогу забыть тебя. Могу забыть тебя. Улетай, но вспоминай меня таким. Улетай.